Глава 16. Ети же, пассати же! Зачем так пугать-то? Я никогда не был на дознании в КГБ. Судьба миловала, да и родился я поздновато. Но если бы кто-то спросил, как ты себе это представляешь, то вот именно так. Мужик в кожаном плаще с меховым воротником сидел напротив, чуть склонившись вперед, и смотрел мне прямо в глаза. Так смотрел, будто душу там выискивал. И кнут, и пряник был в этом взоре. Мерно покачивающийся вездеход уже порядком набрал ход и шел ровно. За окнами темнота, а в салоне приглушенное освещение. В какой-то момент мне даже показалось, что я снова во сне и вижу свет лампочки накаливания, свисающей с потолка на витом шнуре. Я осмотрелся, но никакой лампы и в помине не было. Тонкие светящиеся нити под потолком вдоль бортов давали мало света. На всякий случай я посмотрел на руки. Картинка четкая, от взора не ускользает. Ущипнул себя незаметно, но нет, эффекта не было. Я был в вездеходе, запертый в тесном пространстве с КГБшником. Да уж, такое и во сне не привидится, даже в кошмаре. В салоне оказалось очень тепло, и меня мгновенно разморило. Клонило в сон. Специально они, что ли, такое придумали? После вечернего мороза такой контраст был поразительным. Будто ты попал в теплый уют дома. Вот только обстановочка не соответствовала. Я оглянулся и нашел взглядом своих друзей. Олеся сидела через кресло от меня и уже пришла в себя. Проснулась и удивленно вертела головой. Задержала взгляд на сидящем напротив нее кожаном плаще, недовольно скривилась. Перевела взгляд на следующего и скривилась еще больше. Когда увидела того, что сидел напротив меня, то ее взгляд изменился. Я заметил в нем испуг. Чем-то не нравился ей мой КГБшник. Мне он, впрочем, тоже не нравился, хоть именно с ним я и заключил сделку. Я вспомнил его нехорошую ухмылку, замеченную мною перед тем, как все случилось. Да, двуличие однозначно было его коньком. Олег все еще был без сознания, но я видел, как равномерно движется его грудь, и в такт ей раздуваются и сжимаются ноздри. Он явно спал. В салоне, кроме нас троих, сидели еще четверо в плащах и трое тех, что тыкали в меня винтовками. Перегородка, отделяющая нас от водителя, была поднята и не давала увидеть, сколько человек ехало в кабине. Если предположить, что все кабины плюс-минус одинаковые, то там могло находиться до трех человек, что в целом соответствовало моим представлениям о размере отряда. «Все осмотрел?» — наконец спросил сидящий напротив. Я не ответил. Чего тут отвечать-то? «Меня зовут Вениамин. А тебя?» Его задушевный тон меня раздражал. «Он что, ко мне в друзья набивается?» «Князь Сибирский», — представился я. «Можешь звать меня так. Разрешаю». Он долго и не мигая смотрел на меня, а потом рассмеялся. «Разрешаешь?» — произнес он и вновь зашелся в смехе. «Спасибо! Рассмешил!» «Князь, значит? А имя у князя есть? Или мне его из тебя щипцами доставать?» «Если уж полез в бочку, то давать задний ход нельзя. Сдаться сейчас я уже не мог. К тому же я вдруг понял, что нужен ему. Точнее, не ему, а тем, кто стоит за ним. Что-то у них тут было неладно с распределением сил. Иначе ни Миронова, ни кто бы то ни было еще не бились так за одаренных. Пока нас считали новичками, получившими дар только что, и неспособными его самостоятельно развить, готовы были пустить в расход. Но чем-то их зацепила моя сила. Какой-то потенциал они во мне увидели, и теперь мои акции серьезно выросли в цене, а значит, есть пространство для маневров. И стоило прощупать его пределы. Для тебя, холоп, я князь. Можешь еще добавить ваша светлость. Вот откуда это сейчас во мне появилось? Я ведь уже не в шутку с ним говорил. Я чувствовал, как мой мозг проснулся, вырвался из обволакивающей патоки тепла, избавился от мутного состояния. Я вновь чувствовал в себе силы. Вениамин вновь рассмеялся. «А как мне тебя, госпоже, тогда представить? Княгиня Смирнова не любит общаться неизвестно с кем». За короткий промежуток времени, пока звучала эта фраза, голос Вениамина претерпел значительные изменения. От мягкого, веселого он перешел в серьезный, а к концу стал иметь угрожающий оттенок. «Его зовут Макар Добронравов», — встряла Олеся. Я зыркнул на нее, но девушка даже не перевела на меня взгляд. Она сидела напряженная, вытянувшись в струнку. Княжна боялась. Черт, всю игру мне испортила. Или она знала об этом Вениамине что-то такое, чего не скажешь по его виду? Ну, маг. Понятно, не новичок, что дальше? Договор заключен. Зачем ему меня сейчас трогать? А в речах мы бы с ним могли и посоревноваться. «Макар, значит», — произнес Вениамин, покатав мое имя во рту и словно выплюнув его через силу. Мне осталось только зло посмотреть на него. Возвращаться к скрытности не было никакой возможности. Зато теперь я знал и свою фамилию. Интересная она была, хорошая. Вот только не чувствовал я в себе доброго нрава. Все эти княгини, княжны, господа, все это претило мне. И моя попытка называться князем была лишь издевательством над всей этой системой. Вениамин вздохнул и продолжил уже совсем другим голосом. В нем вновь слышался пряник, но где-то за спиной был и кнут. «Так вот, Макар, вижу, что ты новичок во всем этом, но потенциал у тебя есть. Несмотря на твою ершистость, ты мне нравишься. Уверен, что и княгине Алене Андреевне ты приглянешься. Тем более, что сила в тебе имеется. Да и внутренний стержень виден. Какого сословия будешь? А я-то почем знаю? Сословие — это не ко мне. Я, конечно, догадывался, что на той лодке я был не просто так. Но кто знает. Олеся и тут пришла мне на помощь. Из охотников вон. Семья живет на территории, подконтрольной нашему роду, так что он наш. КГБшник обернулся к девушке и с усмешкой на нее посмотрел. Было ваше, стало наше. Ты бы помалкивала, Олеся Дмитриевна. На твой счет было особое распоряжение, но так и быть, я дам тебе шанс. Обмен назначит госпожа, но уверен, он будет невыгоден Мироновым. Посмотрим, насколько твоя бабка ценит избалованную и отбившуюся от рук внучку. Не исключаю варианты, что семья от тебя откажется. Вот тогда и поговорим. Последняя фраза мне не понравилась. Слишком уж он двусмысленно это сказал. Я не стал ни во что вмешиваться, но для себя решил запомнить его. И во что бы то ни стало выяснить дальнейшую судьбу Олеси, если даже нас разведет в стороны. А что подобное случится, я даже не сомневался. Это в белой снежной пустыне я мог еще что-то сделать, нагло заявлять о себе или беспредельничать. Что-то мне подсказывало, что едва мы появимся в столице, и возможностям одиночки придет конец. Будь Олег в сознании, будь у нас возможность пообщаться, может, что-то еще можно было противопоставить нашим тюремщикам до приезда в город, но ни в одного. А от княжны сейчас толку не было. Она смирилась с нашим пленением. Может, надеялась, что бабуля за нее вступится и произведет обмен? Не знаю. «Макар», — снова обратился ко мне Вениамин, — «за свою семью ты не переживай. С Мироновыми мы вопросы решим и семью твою под наше покровительство переведем. Обеспечим всем необходимым для дальнейшего промысла. Потеря одного охотника для семьи страшна, но не смертельна, тем более, когда есть кому помочь. Вот уж в последнюю очередь я думал о тех родственничках, что пытались скормить меня крокодилу. Нет, если обеспечит, то и ладно, мне-то что. Но вот давить этим на меня не удастся. Если этот психолог-самоучка решил таким образом сделать меня сговорчивее, то это он сильно просчитался. «Как скажешь, Вениамин», — произнес я, — «пусть они ни в чем не нуждаются». Я старался выглядеть добрым и великодушным, каким и должен быть Добронравов, получивший шанс попасть в высшее общество, пусть и слугой, поймавший свой шанс за хвост, и теперь смирившийся со своей судьбой, принявший ее и старающийся помочь оставшейся в ледяной пустыне семье. Ух, не знаю, таким ли был тот, кто сейчас сидел перед КГБшником, или моя карикатурная театральная игра далека от истины, но не думаю, что он станет разбираться в этих тонкостях. Вот и отлично. Будем считать, что по первому вопросу мы договорились. А теперь второй вопрос, перебил я Вениамина. Что будет с княжной? Сидящий напротив вновь внимательно на меня посмотрел и кивнул, признавая мое право знать. Ее обменяют на 2-3 наших бойцов, что попали в лапы к Мироновым. «Бабка никогда не пойдет на такой обмен!» — воскликнула Олеся. «Один на один, не больше!» «Так и я о чем?» — поддержал ее Вениамин. «А это значит, что твоя княжна останется в нашем распоряжении. Либо в застенки пойдет до лучших времен, либо госпожа для нее что-то поинтереснее придумает». «Что именно?» — не унимался я. «Какое особое распоряжение на ее счет было?» «Тебе это так важно? Она тебе что...» Вениамин вдруг замолчал. «Да не может быть!» — произнес он и картинно прикрыл рот ладонью. «Она что, пыталась тебя стабилизировать? Вот это новость будет! Вот это позор для рода Мироновых! Княжна трахается с охотником. И ладно бы профессионалом была, так ведь выскочка, неумеха!» Не захотела пойти по пути дара, отказалась от силы. Ради чего? Я видел, как Олеся вся покраснела. Была бы сейчас ее воля, она оторвала бы этому Вениамину голову и выбросила ее в окно. «Ничего не было!» — воскликнула княжна. Я видел, что она едва сдерживает слезы. В кончиках пальцев засвербило. Не знаю, какие в этом обществе правила. Позорно ли спать княжне с охотником, или это было форменное издевательство над девушкой, но я не собирался этого терпеть. Я собирался изменить этот мир. Так вот, первое правило. Женщин нужно уважать. Из положения сидя я переместился в положение нависания над засранцем. Причем моя рука плотно сжимала ему шею, а тонкие ножки разрядов уже ползли по щекам Вениамина, того и гляди, дойдут до глаз. «Только двиньтесь», — угрожающе произнес я, обращаясь сразу ко всем в салоне. «Меня вы, может быть, и оттащите, но молния превратит его башку в пепел. Посмотрим, как он сможет оскорблять княжну без головы». Краем глаз я видел, как Вениамин делает успокаивающий жест рукой. «Тихо», — произнес он, — «просто успокойся. Это у нас шутки такие. В нашем сословии принято подкалывать друг друга. Я понимаю, вы охотники, люди суровые, шуток не ведаете». «Извинись перед ней», — велел я. «Да за что?» — удивился Вениамин. «За безобидную шутку? Макар, успокойся, все в порядке». — встревоженно произнесла Олеся. — Он действительно пошутил. — Встань на колени и извинись! — гнул я свою линию. Мне было все равно, шутка это или нет. Я и так знал, что это не шутка. Немного отодвинувшись от Вениамина, я дал ему пространство подняться. — Ну давай! — велел я. — Не заставляй даму ждать! КГБшник не двигался. Я улыбнулся. И молнии утолщились. Поползли выше. «Ты безбашенный псих», — высказал свое мнение Вениамин. «Но нам такие и требуются». Он нехотя приподнялся с кресла, делая все движения плавно и медленно, встал на колени и произнес: «Простите, княжна, мне неподобающие высказывания». Я глянул на Олесю. Та все еще с испугом, глядя на меня, кивнула. «Хорошо. Если этого достаточно, то и мне сойдет». Я отпустил Вениамина, и он, потирая шею, сел на место. «Ну ты псих», — снова повторил он. Но в голосе не было осуждения, скорее легкое уважение и заинтересованность. «Если разобраться, то не такой уж я и псих. Границы моей дозволенности явно раздвинулись, в чем я хотел убедиться, и убедился. Но так ли сильно я рисковал? Перед тем, как все случилось, я заметил, что такт дыхания Олега изменился, и он едва заметно приоткрыл глаз. Значит, проснулся и некоторое время вслушивался в происходящее. И я был уверен, случись что, он был готов действовать. Снести башку Вениамину я бы успел, а там трое на трое, и пусть они матерей, но у нас был бы шанс. Особенно если учесть, что люди, привыкшие использовать что-то кроме физических сил, как правило, на это полагаются в большей мере. Мы же в маленьком закрытом пространстве, где и кулаком в морду сунуть не всегда удобно. Хрен размахнешься. А я был уверен, что одного таким способом точно вырублю быстро. Значит, уже двое на трое, а это шанс. Но теперь именно тот шанс был упущен. Ничего, будет новый. «Не думай, что тебе будет сходить с рук такое и дальше», продолжил тем временем Вениамин, даже не ведая о моих мыслях. «Если ты станешь практиковаться у нас, а ты станешь, теперь я в этом не сомневаюсь, то тебе придется соблюдать правила. Обещаю сейчас и при всех, что не стану припоминать тебе этот проступок, когда бы то ни было, и беру слово со всех присутствующих, что об этом никогда и никто не узнает. И это я сейчас для тебя стараюсь. Я не слишком понял, что он имел в виду, но услышал одну вещь — обучение. Меня собирались учить пользоваться даром. Я не знал, сложно это или нет, но, судя по тому, что требовалось для стабилизации, все не так просто. Олесе, конечно, девчонка что надо, но я верил, что она не профессионал в этом вопросе. Сможет ли она дать мне все, что нужно? А смогу ли я найти профессионалов, если сейчас сбегу? Если я хотел менять этот мир, а эта мысль засела у меня в голове, то дар я должен развивать, и чем быстрее и сильнее я стану это делать, тем лучше. Что ж, как бы неприятно мне не было это признавать, а Вениамин и княгиня Смирнова были моим шансом. Может быть, и Мироновы были им, но Олеся его упустила. Думаю, что бабка ее, судя по высказываниям, за это не поблагодарит. Единственное, что я пообещал себе, это оставаться в курсе дальнейшей судьбы Олеси и Олега, не дать им сгинуть и по мере сил держать на виду. В освященный город мы въехали ночью. Я был почти уверен, что это сделали намеренно, причем из-за меня. Вениамин явно уже взял негласное шефство надо мной и хотел показать деревенщине, прибывшему из тундры, город во всей красе. Ну и пусть. Все равно я сильно сомневался, что буду впечатлен больше, чем от красот городов моего мира. К особняку на окраине города мы подъехали спустя час продвижения по улицам. Не знаю, почему мы так петляли. Может быть, транспорту на гусеничном ходу не везде был разрешен проезд, а может быть, место нашего назначения старались скрыть таким образом, но огней за окном стало меньше, и мы остановились. Олег уже не притворялся спящим некоторое время, и нас всех вывели наружу. Огромная закрытая территория, высоченные деревья вокруг, легкое зарево на плотно затянутом небе в стороне города. Все признаки загородного особняка, или же самой окраины. Будь у меня много денег, тоже не стал бы сидеть в городских джунглях, особенно если предположить, что ко мне во двор то и дело станут заезжать арктические вездеходы. «Идем», — коротко скомандовал Вениамин. Мы двинулись за ним следом. Со внутреннего двора было сложно что-то сказать о доме, кроме того, что он огромный. По размеру не меньше дворца Юсупова в Питере. Нас встретили у дверей двое из прислуги, одинаково одетые, вышколенные и словно даже на одно лицо. Я обозначил их номер один и номер два, но сам же и перепутал спустя несколько секунд. Эти двое приняли нас от Вениамина и куда-то повели по длинным прямым коридорам с высоченными потолками, расписанными картинами. Стены и пол тоже были изысканно украшены. Вениамин пообещал вернуться к нам совсем скоро и скрылся в одном из ответвлений галереи. Пустоту коридоров нарушил движение впереди. Кого-то вели нам навстречу. Точно такой же слуга, как двое наших, вышагивал впереди, а за ним двое. Один низенький, тоненький, с усиками, похожими на крысиные. Человек говорил с другим не на русском. Я не знаток языков, но мне показалось, что это немецкий. Я несколько раз был в Германии и слышал такой говор. Второй немного отличался от прислуги, но только одежды. В остальном, прической, выражением лица и общей вышколенностью, он походил на провожатых. Проходя мимо нас, крысоподобный что-то спросил, и ему ответили. Из потока слов я разобрал только несколько, которые смог идентифицировать. Но после того, как прозвучало «Неур», «Блиц» и «Гевальд», крысоподобный встал, как вкопанный, и уставился на нас. Он явно не знал, кто из нас новичок и обладает даром молнии, но именно этого человека он усиленно выискивал взглядом. А значит, он высматривал меня. Вот только зачем?